Анфиса Рейса. Пышка для хулигана. Глава первая. Раздался звонок в дверь. Наконец-то! Прошло уже почти 2 часа после того, как я заказала себе пиццу. Курьер пропал со всех радаров, и я уже начала думать, что либо он потерялся в лесу, либо сбежал вместе с моей пиццей. Но, кажется, он наконец-то здесь. Торопливо открыла дверь, даже не взглянув в глазок, и... замерла. Ничего себе, курьеры пошли. На пороге стоял высокий парень во всем черном. Его кожаная куртка отражала скудный свет от подъездных ламп, поблескивая. Взглянула на его лицо. На вид чуть старше 20, значит, мой ровесник. Но из-за легкой небритости парень казался чуть старше. Склонил голову в бок и улыбнулся, но совсем недоброжелательно, а скорее как-то хищно. Может, конечно, мне это показалось из-за темноты подъезда, но от этого парня так и веяло какой-то опасностью. Я собралась было спросить, где моя пицца, но вовремя заметила, что заветной коробки при нем нет, а его руки засунуты в карманы джинсов. Либо он съел мою пиццу по дороге сюда, либо, что более вероятно, никакой он не курьер. «Вы кому?» — наконец подала голос я. На самом деле прошло уже несколько минут, в течение которых мы друг друга разглядывали. Парень изобразил задумчивость. «Шел кому-то, но увидел тебя, и все вылетело из головы». Я мигом вспыхнула. Что он вообще имеет в виду? Вспомнила, что одета только в домашние шорты, довольно короткие, и футболку. И мои обнаженные ноги уже несколько раз притягивали взгляд этого странного гостя. «Может, я к тебе шел?» — поинтересовался он, и его губы вновь тронула ухмылка. «Я никого не жду», — замялась я. Парень засмеялся. «Но почему меня так легко смутить? Была бы тут моя подруга Юля, он бы уже спасался бегством из этого подъезда». «Меня, кстати, Рома зовут», — зачем-то сообщил гость. Я молча хлопала глазами. «И что мне делать с этой информацией?» «А тебя, малышка?» — подсказал он. «Тут я чуть не упала. Ага, малышка. Нашел малышку почти 100 килограммов. Я. Будь я какой-то миловидной особой, можно было предположить, что он пытается ко мне подкатить, но я далеко от идеалов красоты, увы. Мне идти надо». Я попыталась закрыть дверь, но Рома торопливо придержал ее. «Ладно, ладно, стой. Мне Артём нужен. Можешь позвать, красотка?» Красотка уставилась на него круглыми глазами. «Артём? Мой младший братишка. Мальчик спокойный и прилежный, учится на отлично, всерьез занимается музыкой. Какие у него могут быть дела с таким, как Рома?» «А в чем дело?» — напряглась я. В моей голове завертелись разные предположения. «Что-то случилось? Он должен вам денег?» «Нет, какие еще деньги?» Рома задумался. «Это я ему должен. Ну точно, в прошлый раз сотку взял и забыл. Спасибо, что напомнила, отдам при встрече». «Стоп, что? Артём уже встречался с этим парнем?» «Вы ошиблись», — нашла в себе мужество я. «Артём тут не живет, так что больше нас не беспокойте». Рома ухмыльнулся. «Не живет, надо же. На прошлой неделе у него в гостях тут был. А сегодня уже не живет. Видать, переехал, да?» Почувствовала, как краснею. Не только от того, что меня поймали на лжи, а еще и от скользящего по мне взгляда этого парня. Я ощущаю его на физическом уровне. То, как он останавливается на моей шее, спускается ниже. «Переехал. Всего доброго». Я снова попыталась закрыть дверь. Рома вновь помешал. «Ты, если его вдруг увидишь, передай, что я заходил». Рома наклонился ближе, и я почувствовала его мятное дыхание на своем лице. «Договорились?» Пришлось мне кивнуть, лишь бы он уже побыстрее ушел. Он и пугает, и волнует меня одновременно. «Вот, Рома вручил мне что-то. Я машинально взяла. Надеюсь, еще увидимся, малышка». Он отодвинулся, а затем развернулся, чтобы уйти. Я посмотрела на то, что сжимала в руке. Это оказался небольшой шоколадный батончик. «Это тоже Артёму?» ляпнула я, не подумав. Рома обернулся. «Нет, это тебе. Пока». Я смотрела ему вслед дольше, чем полагается. Спохватившись, торопливо захлопнула дверь. Взбудоражена неожиданным знакомством, подошла к зеркалу и взглянула на себя. Красные щеки, расширенные зрачки, да еще и хвост из светлых волос весь растрепался. И если прическу можно списать на то, что я бездельно валялась на диване, переворачиваясь сбоку на бок, то все остальное — дело рук этого Ромы, вернее, его взгляда. Его эти подкаты, скорее всего, ничего особенного. С чего бы ему западать на меня с первого взгляда? Он просто решил поиздеваться надо мной. И это вполне ему подходит. Весь его внешний вид, манера держаться, даже его голос. Все это говорит о том, что он опасен. Об опасности сигнализирует все мое тело. Вон, даже пульс участился и дыхание сбилось. А самое главное, что мой младший братишка с ним общается. С этим опасным парнем. И пусть Артему уже целых 17 лет, для меня он навсегда останется ребенком, которого я вырастила. Наши родители были вечно на работе, когда мы оба росли. У нас с Артемом разница 5 лет. Не так уж и много, но достаточно для того, чтобы внушить мне повышенное чувство ответственности за него. Я всегда заботилась о нем. И у нас никогда не было друг от друга секретов. А тут я совершенно случайно узнаю, что он связался с каким-то Ромой, выглядящим как бандит. Что может связывать его и моего прилежного братишку-пианиста? Надо срочно выяснить, в чем тут дело. Артем придет из музыкальной школы, и тогда я устрою ему самый настоящий допрос. Пока размышляла, сама не заметила, как развернула шоколадку и начала ее есть. Ну вот. Остается только надеяться, что она не отравлена. Раздался новый звонок в дверь. Надеюсь, на этот раз это все же пицца, а не очередные странные знакомые моего брата, называющие меня малышкой.